На светильник, икону, на святую воду, в знак того, что женщина тоже не лишена возможности проповедовать, благовествовать. Если Господь призовет, то женщина может многое в мире к лучшему изменить. Всегда, все день я вспоминаю пословицу английскую, что миром правит рука, качающая колыбель. Что до тех пор, пока человек попадает в руки учителей, в руки наставников, скажем, в армии офицеров там, или на улице друзей, до тех пор, как он попадает на скамью, скажем, там, студенческой учебы, или вообще-то вся эта жизненная маршрута начинает человека как бы так обшлифовывать. До этих пор, конечно, самые главные закладываются человеку такие понятия нравственные, жизненные, это в семье, и это, конечно, мать. Здесь мужчина с женщиной соперничать не может. И здесь женщина имеет полное первенство. Если женщина хочет быть первой, то пусть будет первой в этом, потому что здесь нет людей равных. Это только ее, это уникально ее, больше никто не может с ней здесь спорить. Потому что идет некая борьба с мужчинами и женщинами, соперничество за равенство, потом за первенство, и это принимает уродливые такие отвратительные формы зачастую. Так вот, если хочешь быть первым, то будь первым в своем. Если хочет птица соревноваться с кем-нибудь, пусть соревнуется в лете, потому что ее никто не перелетает. Если хочет рыба кого-то победить, то пусть соревнуется в плавании, потому что никто ее не переплавает. Если женщина хочет быть первой, пусть будет первой в семье, потому что это ее нива, это ее поле деятельности, и там она первая. Но видите, иногда бывают случаи, когда женщина оставляет семью, идет за Господом. Как эти святые женщины, о которых мы сегодня говорим, которые ходили за Христом и служили Ему от имений своих, и впоследствии были проповедницами. По крайней мере, одна из них известна во всем мире, это Мария Магдалина, которая была избавлена Богом от семи злых духов, от семи бесов, и любила Христа, потому что она помнила всегда тот контраст между этой горькой работой греху, горьким рабством бесам и сладким послушанием Богу и сладкой свободы, которую дает нам Господь. Что где Дух Господний, там свобода. В сегодняшний день положено женщин хвалить. Но, знаете, есть такой анекдотичный такой случай, про одного священника рассказывают, что он два раза уже в году женщин имел предметом проповеди. И он один раз в году их сильно ругал, другой раз в году их сильно хвалил. В первый раз, значит, он их ругал в день начала Великого Поста, Адамова изгнания. Потому что, значит, он говорил, вы это все, вы виноваты, вы, если бы вот, как Господь Бог сказал Адаму, за то, что ты послушался голоса жены твоей, значит, там будет тебе то-то и то-то и то-то. Значит, за то, что ты послушался голоса жены твоей. Значит, вот он говорит, вы такие-сякие, значит, не врет, правильно говорит, да? Потом, значит, жены мироносятся, когда наступает уже Пасха, уже Господня Пасха, и сам, говорит, вот он уже тогда их хвалил. И это каждый раз было такое черно-белое такое, он ругал их в этот день и хвалил их в этот день. И, в принципе, так оно и есть, братья и сестры, потому что если просто хвалить, знаете, что кроме мертвых хвалить, не хвалить никого нельзя, потому что кого ты твердо похвалишь? Скажешь, вот, например, если бы мы хвалили апостолов при жизни Иисуса Христа, говорит, вот какие апостолы хорошие, ну какой хороший Петр, какой хороший Андрей, какой вообще Иоанн, какой сын Грома, проповедник такой, такой юный такой, он такой сильный, какой хороший Иуда, сказали бы мы. Он тоже воскрешал, исцелял, проповедовал. Мы бы ошиблись, потому что прошло некоторое время, и Иуда уже не был такой хороший. И при жизни кого ты похвалишь, и кого ты поругаешь при жизни? Говорили бы, вот злодеи там всякие есть такие, вот тот разбойник, там тот разбойник, ну и тот, что раз был с Христом с правой стороны разбойник, и того можно же злодей такой еще. Кто знал, что он будет первый насильник рая? То есть никого при жизни толком не похвалишь, никого при жизни толком не поругаешь. Поэтому хвалить нужно всегда с осторожностью, ругать тоже, имея в виду, что а вдруг покается, а вдруг исправится. Вот. Так что мы сегодня хвалим женщину, но не любую женщину. Мы хвалим идею женщины. Потому что если хвалить конкретную женщину, то, может быть, никого похвалить не получится, только Божью Матерь. Высшая женщина, главная женщина церкви – это Богородица Мария. Она выше всех архангелов, ангелов, выше всех людей, ближе всех к Богу. Вот. Ее можно хвалить смело. Можно хвалить смело других жен, Можно хвалить тех мам, которые воспитали, например, маму Василия Великого можно хвалить, маму Иоанна Златоустого, значит, Анфусу можно хвалить, маму Григория Богослова тоже можно, Нонну хвалить, и многих других можно хвалить. Но сегодня кого похвалим? Похвалим идею женщины. И будем стремиться к тому, чтобы каждая женщина достигла этой идеи, того замысла Божьего о женщине. Потому что конкретность наша, действительность, она требует работы, а не похвалы. Мы требуем, как раз наша жизнь требует, чтобы мы учились и стремились, а не хвалились, не гордились. Так что Господь действительно дал женщине очень много таких качеств, которых нет в мужчине. Во-первых, мы часто видим, что женщина смелее мужчины, потому что может сильнее любить. Бывает, что сильные люди, широкоплечие, высокие, высокорослые, с пудовыми кулаками, убегают от опасности, а женщина остается на месте. Потому что смелость, она всегда заключает в себе любовь. И кто сильнее любит, тот смелее. Потому что в страхе есть мучение, и кто боится, тот несовершенен. И чем больше человек любит, тем меньше он боится. И женщина умеет любить, так ее Бог создал. Поэтому иногда она бывает храбрее, чем сильные мужчины, потому что она любит кого-либо, там, ребенка, Бога. Вот, и она готова стоять насмерть там, где, значит, у другого силы нету. Нет сил, потому что нет любви. Нет смысла. Какой смысл стоять и бороться за то, что ты не любишь? Вот, поскольку женщина имеет больше дар любви, она бывает смелее, чем мужчина. Женщина, безусловно, как говорят некоторые такие философы, такие достойные всякого уважения, она как бы религиозно гениальна. Потому что мы вчера об этом вкратце говорили, что мужчина, он может дальше пойти в вере. Если верит мужчина и верит женщина, то мужчина идет дальше. Ему больше интересней, ему больше нужно, он больше понимает, он больше вместит. Потому что женщина как бы идет, стоп, потом дальше начинаются уже непреодолимые рубежи. То есть она дальше не понимает. Дальше женские мозги отключаются думать уже. Отказываются понимать. Но это факт. Это тут не оскорбление, не обида. Просто она, если верит мужчина и женщина, то мужчина может пойти дальше. Но женщин верующих больше. Потому что женщине Бог нужен чаще. Женщина более чувствительна к правде жизни, и поэтому она религиозна чаще, чем мужчина. И самые страшные бывали, повторяю то, что мы вчера вкратце говорили, годы были такие, что кроме женщин в храм Божий никто не ходил. Что нельзя было увидать в храме ни ребенка, потому что учителя ходили как эти самые, как подводные лодки вокруг, значит, объекта преследования, значит, такие баражировали, только не пускали, никого записывали. Не было в храме мужчин, потому что мужчины делали карьеру, пили водку, там умирали раньше времени и воевали на войне. Что хочешь, делали, но в храм не ходил. Не было веры. А женщины имели эту веру. Вымаливали, ходили, просили. Там просто там все молились, там абы как, там бывает такое, часто, может, там не знают до конца всего. Но, тем не менее, храмы были открыты, и в эти храмы ходили именно женщины. Поэтому здесь, братья и сестры, значит, нужно отдать должное этой женской религиозности. Все-таки, значит, верующая женщина – это великая такая благодать. Особенно, если верующая мать посвящает свою жизнь на воспитание правильных детей. Вот, потому что, видите, мы имеем множество святых, которых воспитали святые жены. Вот. Не было бы сегодня, повторяю, ни Иоанна Златоустого, если бы не было его матери, которая, овдовевшая в очень юном возрасте, в те годы выходили замуж 12 лет. Овдовели часто в 18-20. Они уже были вдовыми. Они еще могли рожать и выходить замуж, но многие из них говорили себе, стоп, я уже была замужем, и воспитывали детей. И воспитывали их до небес. И таким был Златоуст, таким был Григорий Богослов, многие другие. То есть благодаря этим женщинам мы имеем множество святых людей и заступников. Допустим, Сергий Радонежский в своей лавре Троицкой жил, когда к нему приходили за молитвой, за благословением, он говорил, что прежде сходите в Ходьково. А Ходьково такое небольшое такое местечко там по дороге в Троицу, Сергиеву лавру, где были его родители, пострижены в монашество, Кирилл и Мария. И там они скончались. Он говорит, хочешь прийти ко мне, поди на могилы моих родителей, помолись им, потому что я их сын, я им благодарен, они меня воспитали. Люди ходили молиться за родителей Сергия, потом шли к Сергию и получали то, что хотели. Так же было с Серафима Саровского. Серафим Саровский говорил, что кто хочет моих молитв, пусть молится за моих родителей, Исидора и Агафию. Пусть поминает их, а я буду поминать его. То есть такая связь, знаете, между мамой и папой и ребенком, она рождает святость. чего сегодня часто нету, почему, собственно, мы и живем, не скажу в чем мы живем, потому что слово сие нельзя произносить в храме. Так вот, женщина сегодняшняя, братья и сестры, это некий вызов такой, значит, нужно, чтобы женщина была такой, как Бог ее задумал, как Он ее придумал, потому что женщина-то развращается. И развращение женщины, оно постепенно развращает всю Вселенную. Мы ведь из Писания знаем про святых жен, там, про Анну, маму пророка Самуила, там, скажем, про Дебору, про Иудив, там, про других, про, значит, Соломею, там, ту же Сусанну, Марию Магдалину, Деву Марию. Но мы ведь знаем про Иезавель, вот, и знаем про Иродиаду. То есть Писание хвалит женщину, Писание женщину и бичует. Писание говорит правду про людей. Писание хвалит Давида, но Писание показывает его грехи. Писание хвалит Соломона, но показывает его падение. Писание хвалит женщину и показывает, какой она может быть страшной. Женщина при власти особенно, женщина похотливая, женщина, как эта египтянка, которая Иосифа искала, его души, не тело его искала, это через ее похоть телесную дьявол искал душу Иосифа, опорочить его, потому что он потерял бы свои духовные дары, если бы он спал с нею, если бы он поддался на ее ласки, не было бы этого пророка, не было бы этих даров, потому что все дары погубляются плоской невоздержностью. И Писание по-разному говорит о женщинах, поэтому и мы должны смотреть в обе стороны, и туда, и сюда. Вы знаете, что в одной из своих проповедей о конце света святой Иоанн Златоуст говорит, что одним из признаков конца света будет то, что уже не мужчина будет искать женщины. Настырно, как зверь по следу оленя бежит. Не так, значит, уже не будет такого. Уже мужчина расслабнет, обабится, а жена подобится, станет таким-то вялым, ленивым, бесплодным. А женщина мужа взыщет. И женщина будет с той же настырностью мужчину искать, как раньше мужчины искали женщин. И это будет главный, один из главных признаков конца света. А ну-ка скажите, мы не дожили до этого? Мы посмотрим с вами на любой сериал, на любое кино, прочитаем любую современную книжку, в которой так много пишут, особенно женщины пишут, женские романы для женщин. А там про что пишут? Да про это же и пишут. Про войну баб за мужика. Понимаете? Вот вам признак конца света по святым отцам. Не нужно кодов никаких. Забудьте про коды, смотрите на главное. Вот они, нравственные причины как бы крушения мира. Или, например, говорит святой Иоанн Лествичник, что Господь Бог вложил в женщину некий стыд, и она украшается неким священным стыдом. Если же она свой стыд забудет или попрет, то она станет неистовой, и тогда она будет искать себе, значит, удовольствий, и тогда не спасется никакая плоть. Когда не мужчина будет цепляться к девушкам, а девушки к мужчинам, тогда никому спастись невозможно. От этого убегали в пустыне, а куда убежим мы? Никуда, потому что мы не умеем жить в пустыне, и пустынь почти не осталось. Сегодня, и заезжая в пустыню, ты слышишь из транзистора современную музыку. Уезжая в глубину леса на пикник, ты и там слышишь звуки современного мира. Рингтоны мобильного телефона и так далее и тому подобное. Нет пустынь почти что. Нету их, понимаете? Вот. И у нас нет сил, чтобы в них жить, даже если бы они были. А похоть действительно расклевает людей, и это наша жизнь, мы это видим прямым взглядом, без бинокля. Поэтому, кого мы будем хвалить сегодня? Каких женщин будем хвалить, братья и сестры? Каких девушек мы будем хвалить? Я не знаю, честно говоря. Я вам честно скажу, я не знаю. И я не люблю хвалить, честно говоря, никого. Вот. Потому что хвалить можно мертвых. И ругать можно мертвых. Иди на кладбище, ругай мертвецов, они не обидятся. Иди на кладбище, хвали мертвецов, они не похвалятся. Вот, поэтому и ругайте, и хвалите мертвых. А я хвалить никого не хочу. И женщин сегодня я хвалить не хочу. Потому что, в принципе, чем дальше мы живем, тем меньше есть за что их хвалить. Однако праздник же есть, цветы есть в руках, молитвы читаются и поются. Значит, мы можем быть лучше. Можем. Значит, для этого мы и живем. Значит, братья и сестры, есть такие дары, которые нельзя украсть, понимаете, нельзя сочинить себе. Вот кому Бог дал силу, например, то ты хоть бы всю жизнь качался, таким сильным не будешь. Есть от природы сильные люди. Хоть ты всю жизнь жив в спортзале, ты таким сильным не будешь. Если ты кому-то дал Бог, например, талант музыкальный, то ты хоть постарей за этим самым, за пианино, ты так играть не будешь, как он играет, потому что ты ему Бог дал. Так вот, женщине Бог дал некие такие особые качества. Это должна быть наверняка какая-то такая умная мягкость. Не такая, какая-то кисель, такая глупая мягкость, но умная мягкость, потому что нужно знать, где быть мягким, а где стать на защиту себя там, или других, сказать нет, нельзя и так далее. Такая умная мягкость. Какой-то некий такой сердечный ум, потому что у мужчины ум такой в голове, а у женщины ум сердечный. Он не может объяснить, знаете, как у того умного, значит, домашнего животного. Глаза умные-умные, а следующий не может, такой, но понимает все. Такое, значит, это хорошо. Нужно иметь умное сердце. Не важно, что ты говоришь, важно, что делаешь. Наверняка женщина должна быть трудолюбива. Должна быть целомудрена. Должна быть счастлива. А счастье женщины – это не много мужчин, а один. Правильно, да? Счастье женщины – это не много мужчин, а один. Вот счастье женщины. И счастье женщины – это когда рядом есть настоящий мужчина, и когда она от него имеет настоящих, хороших, правильных детей, которых она и воспитывает. Это, собственно, есть простое житейское счастье, которого не купишь. Есть вещи, которые покупаются, продаются, меняются, изнашиваются. А есть вещи, которые не изнашиваются, не меняются и не покупаются, что самое главное. То есть их не купишь. То есть можно много купить, но настоящего счастья ты никогда не купишь, оно не продается. На базаре его нет. Все базары обойди, счастье ты не купишь. Во всех магазинах дорогие, где продаются страшно дорогие вещи, а у тебя есть страшно большие деньги. Ты не купишь счастье, потому что там его нет товара. Оно не продается. Оно вымаливается, оно дарится Богом, оно заслуживается. Поэтому сегодня есть смысл говорить о том, чтобы желать девушкам, женщинам счастья, женского счастья, не карьерного счастья, это уже второе счастье. Это такая вторая вот на киселе. Первое счастье – это когда дети здоровы, когда муж есть, когда у тебя есть семья, когда ты в семье полезный человек. Вот. Это главное счастье, братья и сестры, женское. И я бы очень желал, чтобы люди наши имели это счастье, чтобы Бог им его давал, а люди его не упускали. Чтобы оно не выскальзывало из рук, чтобы мы не теряли свое счастье, а чтобы мы были по-настоящему так духовно, глубоко счастливы именно. Потому что Бог не хочет нам страданий. Если кругом страдания, то не потому, что Бог этому радуется, потому что иначе просто нельзя. То есть иначе мы совсем испортимся. Но Богу хочется, чтобы мы были счастливы. Бог любит человека, Он радуется человеческому счастью, так же, как мы радуемся веселой игре наших детей. Вот. Так что сегодня, дорогие женщины, я вас не столько вас хвалю, какими вы есть, хотя я знаю, что многие из вас действительно такими, какими надо быть, или, по крайней мере, близки к этому. Вот. Но все равно, мы сегодня не хвалим вас такими, какими вы есть, мы сегодня говорим о женщине вообще. И дай Бог, чтобы в сознании всех дочек Евы сияла главная звезда, это Дева Мария. Потому что мы все у нее должны брать пример. Если кто смирен, то она. Если кто храбр, то она. Если кто терпелив, то она. Если кто трудолюбив, то она. Если что есть доброе в мире, то все в ней. Вот, поэтому женщины и мужчины мира должны, а сегодня женщины, мы говорим, особенно напоминаем, должны взирать на нее. И я бы очень хотел, чтобы какие-то такие священная такая пыль, золотая пыль добродетелей, некие крохи такие, как бы с небес на землю опускались от стола Богородицы, от трапезы Небесного Царства, и чтобы вы брали с нее пример, с ней лучше, лучше, лучше, лучше. Умней, добрей, терпеливей, смиренней, храбрей и так далее, и так далее, и так далее. То есть тогда вы будете настоящими мироносицами, и тогда действительно любой приход будет хвалиться своими женщинами. Кто это вышел? Это наши прихожанки вышли. Кто это убрал здесь так красиво, так чисто стало? Это наши женщины. Кто там цветы посадил там, вот там, значит, во дворе такой? Это наши женщины. Вот. А кто, значит, там вот это вот вам же пожертвовал такую вот икону красивую? Это наши женщины там собрались, такое, значит, все со своих пенсий, там, такое, такое. А кто это? Это наши женщины. Это наши женщины, понимаете? Вот. А кто вам такие ризы пошил красить? Наши женщины. Это же все вот действительно, тогда это жены мироносицы, понимаете? Да, жены мироносицы. Вот. Ну и чтобы дом не забыть, конечно, потому что женщина в дому священник. Женщина дома – это священник. Так что, дорогие сестры, матери, сестры, дочки, внучки, племянницы, крестницы, милосердный всемогущий Бог даст нам эту благодать, чтобы мы жили, видя вокруг себя настоящих девушек и женщин. Вот, чтобы мы не видели этих бесоподобных, похотливых мерзавок, обколотых по всему телу, значит, всякими татуировками, значит, обколотых везде и всюду, разными железными шариками, такие, значит, такие безмозглыми такими головами, с папиросой вечной во рту, со страшным матом из уст, чтобы эти демоны в женской плоти, чтобы они нам меньше встречались, потому что я, честно говоря, не хочу жить в таком мире, в котором женщины такие. Я не хочу здесь жить, на самом деле. Я хочу уехать куда-нибудь, убежать. Куда мне убежать? Скажите мне, куда? Дайте мне адрес, куда убежать вообще с этого паскудного мира, в котором нет нормальных людей. Я не хочу здесь жить. Вот, так вот дай Бог, чтобы мы жили в нормальном мире, понимаете, в нормальном мире. Чтобы мы видели нормальных, крепких парней, занимающихся своим делом, способных создать семью. Чтобы мы видели нормальных девушек, красивых, целомудренных, нормальных, веселых, здоровых, радостных, которые могут быть матерью и женой. Чтобы мы все видели нормальным. Чтобы наши мужики не спивались годам 50, например, чтобы они доживали до дедушкиного возраста. Уже дедушек не осталось. Чтобы мы дедушек имели, бы одни бабушки кругом. Чтобы наши бабушки не были злые и тупые, чтобы они были добрые, ласковые, мягкие, умные. Вот. Я хочу жить в нормальном мире. Я думаю, что вы тоже желаете в нем жить. Потому что иначе что? Иначе только умирать остается. Дай нам Боже жить в нормальном мире. Дай Боже, чтобы мы были нормальными людьми. И дай Боже, чтобы благодать Духа Святого, которая творит и плодит все доброе в мире, чтобы эта благодать рождала в верующих сердцах добрые чувства, и люди менялись к лучшему. Чтобы мы могли хвалить не только идею женщины, но и саму женщину. Чтобы таких женщин было больше.